Здесь лежали находившиеся в разной стадии ремонта мини-экраны, камеры охранных устройств, различные аппараты связи, настольные приборы для рабочих записей, электронные игры. У другой стены располагался склад, как предположила Ева, уже готовых заказов. К приборам были прикреплены написанные от руки бумажки, из которых следовало, что заказ, не востребованный в течение 30 дней после исполнения, переставал быть собственностью заказчика. На стенах помещения, которое в ширину не превышало 4,5 метров, Ева насчитала по меньшей мере 5 плакатов, уведомлявших посетителей, что товар в кредит не отпускается. Чувство юмора наладчика нашло наглядное отражение висевшим над кассовым аппаратом в человеческом черепе, под опавшей челюстью которого была прикреплена надпись «Последний магазинный налетчик». «Да, хахмач», — усмехнулась про себя Ева. Ей вдруг стало казаться, что осмотр этого места ничего не даст. Окно было закрыто решеткой, на двери не оставалось места, свободного от замков. Ева взглянула на монитор. Камера внешнего наблюдения давала полный обзор прилегающей улицы. На другом мониторе Ева увидела себя внутри лавки. Похоже было, что никто не мог проникнуть сюда, кроме тех, кого захотел впустить сам наладчик. Она сделала у себя пометку «Запросить у детектива Салли из Нью-Джерси видеозаписи системы безопасности, изъятой в лавке наладчика». Подойдя к прилавку, она обнаружила компьютер, представлявший собой ужасный с виду гибрид из частей разных моделей. Но Ева подумала, что это самодельное электронное чудовище наверняка имеет гораздо большую скорость и эффективность работы, чем тот компьютер, который стоял у нее в кабинете в центральном управлении. Ева попыталась включить его, но на мониторе высветилось предупреждение. «Система обеспечена защитой. Наберите пароль в течение 30 секунд». Или отключите компьютер. Еве пришлось отказаться от своей затеи, и она решила при случае обратиться за помощью к лучшей ищейке отдела электронного сыска Райану Финни, если, конечно, у него найдется время и желание позабавиться с этой игрушкой. Не обнаружив на прилавке ничего, кроме следов снятия отпечатков пальцев, проведенного чистильщиками, Ева прошла к двери, которая вела во внутреннее помещение. Раскодировав замок и открыв дверь, она увидела собственную мастерскую наладчика, где он, видимо, и проводил почти все свое время, работая над заказами. У хозяина явно не было команды гномов, которые наводили бы здесь хоть какой-то порядок. Помещение являло собой свалку разрозненных деталей всяких приборов и устройств. Инструменты тоже валялись как попало. Создавалось впечатление, что наладчик совсем не дорожил всем этим добром. Разбросаны были в том числе мини-лазеры, тонкие пинцеты и отвертки для работы с деталями не толще волоска. А может быть, все это разбросали те, кто напал на него? Но Ева уже была уверена, что это произошло не здесь. Судьба сталкивала ее с наладчиком всего несколько раз, но она знала, что старик всегда содержал свое обиталище и самого себя в полном беспорядке. И опять же, никто не смог бы проникнуть в эту темницу, если бы хозяин не захотел впустить его сам, — пробормотала Ева, увидев, что и здесь на нее глядят глазки нескольких камер наблюдения. «У него явно была паранойя на почве безопасности», — подумала она. «Каждый уголок и каждый метр лавки мастерской просматривались круглые сутки. Вряд ли его могли так запросто скрутить здесь». А если, как сказал Рацу, наладчик запаниковал, то тем более был как никогда осторожен. И если он не чувствовал себя в полной безопасности, то, забаррикадировавшись здесь, вполне мог позвать кого-то на подмогу. Ева прошла дальше, в жилую часть помещения. В маленькой комнате она обнаружила койку с желтым покрывалом, столик с пультом аварийной связи, в углу валялась груда нестиранной одежды. Рядом находилась крохотная ванная комнатка, в которой еле помещались тощая стойка, душа и туалет. Роль кухни выполнял закуток, в котором едва поместился стол и пара табуреток. Холодильник был набит до отказа. Несколько банок консервов даже вывалились, когда она открыла дверцу. «Боже, да он мог выдержать здесь долговременную осаду инопланетян», — подумала Ева. Зачем нужно было куда-то выходить и искать еще более глубокое укрытие? Ева закрыла глаза и попыталась представить себе наладчика в роковые для него часы. Тощий, седой, старый и скупой. Он напуган, стало быть, действует в спешке. Наладчик берет с собой только то, что ему более всего необходимо. Все-таки он в прошлом военный человек и умеет быстро сняться с места, прихватить какую-то одежду, какие-то деньги. А Ева знала, что денег у наладчика должно быть достаточно много. Он обдирал клиентов как липку, пользуясь своей репутацией высококлассного мастера на все руки. Наверняка он принимал к оплате все стоящее – наличные, кредитки, коды к банковским и маклерским операциям. Но где же была та сумка, в которую наладчик сложил все, что успел схватить перед роковым бегством? В реке? Или эти деньги взял тот, кто его убил? Итак, он кидает все в сумку, собираясь в другое потайное место. Что он кладет в сумку? Скорее всего, он берет сотовый, ноутбук, ему нужны его записи, координаты связей и оружие. Ева вернулась в переднее помещение, пошарила под прилавком и обнаружила пустой футляр с застежкой молнии. Был ли у этого старого хрыча тот самый пресловутый армейский бластер? Являлся ли этот футляр емкостью для незаконного хранения оружия? Ева решила, что нужно еще раз пройтись по протоколу чистильщиков и посмотреть, конфисковали ли они что-нибудь огнестрельное. К сожалению, она не имела представления о том, как хотя бы приблизительно могли выглядеть старые армейские бластеры. Ева положила футляр в свою сумку для вещдоков, решив, что знает, кто поможет ей составить такое представление. Глава 4. Общий зал отдела электронного сыска напоминал пчелиный улей. Некоторые сотрудники разбирались с компьютерами, только что привезенными с места происшествия. Другие в отдельных кабинках просматривали конфискованные диски и снимали копии с необходимых материалов. В помещении стояла какофония зуммеров, тоновых сигналов и прочих электронных писков. Было удивительно, что в таком шуме человек мог на чем-то сосредоточиться. Однако, несмотря на этот звуковой фон, дверь в кабинет капитана Райана Финни была открыта. Он сидел за своим столом в рубашке с закатанными до локтей рукавами. Его жесткие с ржавым отливом волосы были взъерошены. Усталые глаза за линзами спецочков казались огромными. Ева застала его за тем, что он вытаскивал из внутренности разложенного на столе компьютера какой-то полупрозрачный чип. «А ну-ка, иди сюда, гаденыш!» — пробормотал Финни, беря чип с осторожностью хирурга и кладя его в пакет для вещдоков. «Что это такое?» — спросила Ева. «А?» — Финни поднял очки на лоб, чтобы разглядеть вошедшего. «Эй, Даллас, привет! Этот малыш по своей сути счетчик. Какая-то кассирша в банке, обладательница таланта в электронном деле, вставила эту штуковину в свой аппарат на работе. И через каждые 20 переводов один депозит перебрасывался на заведенный ей счет в Стокгольме. Очень ловко». «Ну, ты-то хитрее». «Это точно. А что тебя сюда привело?» Разговаривая, он не отрывался от работы. «Решила зайти пообщаться с настоящими копами?» «Может, я соскучилась по твоей прелестной физиономии?» Ева не удержалась от ехидной улыбки. «А может, решила поинтересоваться, не найдется ли у тебя самое малость лишнего времени?» «Смотря на что. Помнишь наладчика?» «Еще бы! Отвратительная жизненная позиция, но руки волшебника. Этот сукин сын почти такой же умелец, как я. Он способен взять в руки машину типа вот этой, раздеть ее догола и при помощи каких-то железок сделать еще 6 таких же машин. Он чертовски талантлив. Теперь он чертовски мертв». «Наладчик мертв?» В глазах Финни появилось неподдельное сожаление. «Что случилось?» «Он последний раз в жизни искупался». Ева рассказала ему вкратце историю, начиная с сообщения рации, кончая своим посещением лавки наладчика. «Такого старого бойца, как наладчик, могло напугать только что-то очень существенное и очень поганое». Финни задумался. «Говоришь, его не могли достать внутри мастерской?» «Я бы сказала, что это было почти невозможно сделать. У него там полно камер слежения и всяких защитных устройств. На окнах тонированное стекло, решетки. А ты бы видел его припасы. Он мог бы целый месяц никуда не выходить.